0,35. Не стоило так зарываться. Ху-ху-ху. Я исследовала подземелье в хорошем настроении. Нет, на данный момент все монстры вокруг не смогут мне ничего противопоставить. До тех пор, пока я нахожу монстров первой, я могу напасть внезапно. Даже если и не так, думаю, что смогу спокойно драться один на один. Я эволюционировала и стала сильнее. А мои способности выросли, так что не думаю, что подвергнусь опасности. Как в тот неприятный момент, когда я впервые дралась с лягушкой по-честному. Если спросить, уверена ли я, что точно выиграю, мне будет немного неловко, но я думаю, все будет окей. Думаю, что надо быть благодарной росту, который я получила после эволюции. Способности выросли, а я получила новые звания. Пожалуй, только с обнаружением вышло слегка неутешительно, но все остальное было приятно. Если поразмыслить о периоде белой полосы, скорее он настал не после эволюции, а после того, как я победила змею. Мой уровень вырос, поскольку я победила змею. Еды стало много, поскольку был ее труп. Благодаря этому эволюция прошла без проблем. После этого одни хорошие новости. О, как я и думала, белая полоса началась после победы над змеей. Какая же удача, что я встретила вас, уважаемая змея. Спасибо. Так, развилка дороги. Направо или налево? Как обычно идем направо, а? Внезапно я почувствовала плохое предчувствие. Плохое предчувствие говорит мне спасаться со всех ног. Я посмотрела в левый коридор. Элра Бородрат, 5 уровень. Не удалось показать статус. Ай, это змея! Я что, дура? Хотя ее уровень и ниже, чем у предыдущей змеи, но скорее всего победить ее без моего дома будет невозможно. Ай, она заметила меня. Похоже, я стала ее целью. Бежать. Я побежала по правому проходу. Как будто смогу победить такого монстра. Кто была та идиотка, которая сказала, что монстры вокруг не представляют опасности? Это была я. Нет. Эта змея явный босс, в отличие от остальных монстров здесь. Почему же ты появляешься здесь, как и обычные монстры? Разве это не глупо? Хмык. Я слышу ужасающие звуки, которые приближаются ко мне сзади. Быстрее. Почему ты не отстаешь? Моя скорость 348 единиц? Я думала, что хоть в скорости у меня есть преимущество перед другими монстрами. Быть способной догонять меня. Да что ты вообще такое? Дерьмо. Впереди еще монстры. Элоран Данел, 5 уровень. Не удалось показать статус. Элоран Данел, 4 уровень. Не удалось показать статус. Элоран Данел, 4 уровень. Не удалось показать статус. Почему из всех монстров впереди именно эти, бродящие стаи? Если бы был только один монстр, я бы могла обойти его сбоку. Нет пространства, чтобы пробежать мимо. Они в линию выстроились. Что же делать? Что я должна делать? Нет времени раздумывать. Вперед! Утонуть или выплыть? Я продолжила бежать на всей скорости, карабкаясь по стене. Нет! Да, я сделала это. Бег по стене удался. Я прорвалась через трех монстров, хоть я и слышала ужасные звуки сзади, но не обернулась. Хоть я не знаю, насколько эти трое смогут задержать змею, но мне надо бежать, прежде чем стало слишком поздно. Извините, три монстра, мне надо было прорваться. Это еще один закон джунглей. Станьте жертвой вместо меня. Ху-ха-ха. Мне удалось выжить, принеся в жертву трех других монстров. Я надеюсь, что вам это понра... А? Дальше нет прохода? Постойте, разве это не так же, как было раньше в норе Скалопендр? Это плохо. Я слишком сильно разогналась, поэтому не могу быстро остановиться. Стой! Место, где я смогла остановиться, было уже в воздухе. Здесь очень глубокая и широкая дыра. Я умру, если упаду туда. Я падаю? Нет. Как при прыжках на тросе, это шутка? Трос? Трос! Давай, паутинка! Я выстрелил своей паутиной на стену, и она к ней прилипла. Так, отлично. Уф! Ой, это было больно. Хотя падение и прекратилось, мое тело ударилось о стену. Ох, думала, что умру. Преследуемая змеей, а впереди оказался обрыв, с которого я упала. Интересно, это наказание за то, что я слишком зазналась во время белой полосы? Да, я все поняла. Я сожалею о своих действиях. Поскольку сожалею, можно убрать этот ужасающий жужжащий звук. Финджерах 4 уровень не удалось показать статус. Финджерах 3 уровень не удалось показать статус. Финджерах 5 уровень не удалось показать статус. Финджерах 4 уровень не удалось показать статус. Это пчелы. Монстры в виде громадных пчел, одной из которых я видела раньше. В этой дыре их огромное количество. Здравствуйте. Я прошу прощения. Не обращайте на меня внимания. Правда, просто не смотрите в мою сторону. Есть только один метод увернуться от атакующей пчелы. Тоу! Упасть еще раз. Я падаю еще раз, правда в этот раз все немного по-другому. Я добавила эластичности к паутине, приклеенной к стене, поэтому падаю в безопасности, как при прыжках на троссе. После двух или трех раскачиваний, я припала к стене и прикрепила новую паутину. Прыжок еще раз. Я повторяла это, пока не добралась до нижнего уровня. Так, я на земле. Тем не менее, небо полно пчелами. Я постараюсь напрячь свое уставшее тело и побежала снова.